Глава 4. Могущество Бестужева. Бестужев – великий канцлер. Вице-канцлер Воронцов. Причины доверия императрицы к Бестужеву. Великий князь и великая княгиня. Два двора в России – старый и молодой. Два направления тогдашней политики. Договор России с Австрией и Англией. Поход русского войска в Европу. Заключение Ахенского мира. Удаление Воронцова. Бестужев действует против Листока. Охлаждение Елисаветы к Листоку. Неосторожный поступок Листока. Арест, пытка и ссылка Листока. Сила Шуваловых. Бестужев просил об определении Воронцова в прежнее свое звание вице-канцлера, сам получивший от государыни звание великого канцлера. Бестужев надеялся найти в нем полезного сотоварища, так как Воронцов, издавна близкий к государыне, как камергер двора ее и содействовавший вступлению ее на престол, мог с нею чаще видеться и подавать ей доклады. Но Воронцов, давно уже расположенный к Франции, которую Бестужев ненавидел, должен был на дипломатическом поле рано или поздно стать противником Бестужева. Однако видимая размолвка между ними еще не наступила. Бестужев достиг полного могущества в России. Нельзя сказать, чтобы императрица любила этого человека и находила приятность в беседе с ним. Он держался в силе при Елисавете единственно только тем, что государыня, преданная забавам и удовольствиям, была довольна, что находился человек, способный взять на себя всю тяготу долго думать о важных делах и тем самым освободить ее от этого бремени. Знавшие близко тогдашний двор и образ жизни государыни сообщают, согласно, что проходили целые месяцы, пока министр мог быть допущен к докладу. Но и тогда государыня, бросаясь на иностранные депеши, искала, нет ли в них чего-нибудь любопытного или интересного. Иногда оставляла важные бумаги у себя и обещала повнимательнее прочитать их. На самом же деле никогда не читала и даже забывала про них. Каждый вторник устраивался во дворце маскарад, в котором для забавы мужчины наряжались женщинами, а женщины – мужчинами. В другие же дни игрались спектакли. Императрица очень любила французские комедии и итальянские оперы. Все имевшие доступ ко двору, хотя бы и не занимавшие должностей по военной и гражданской службе, обязаны были являться в маскарадные вторники. И когда однажды государыня заметила, что гостей у нее что-то мало, то разослала гоффурьеров узнать, что за причина такого отсутствия, и приказала заметить, что за подобное невнимание виновные будут обложены пеней 50 рублей с персоны. Если в ком Бестужев мог встретить себе опасное соперничество, то разве в молодой великой княгине, которая отличалась необыкновенным умом, неподражаемым искусством со всеми уживаться и всем вокруг себя управлять. Ее супруг, великий князь, наследник русского престола, капризный до наивности и человек ума чрезвычайно мелкого, принужден был, сам того не сознавая и не желая, находиться во власти жены своей. С детства воспитанный в лютеранской религии, он принял православие по крайней необходимости в качестве преемника российской императрицы на престоле. но в своей наивной откровенности не удерживал перед другими своих мыслей и чувствований и дозволял себе часто отзываться с пренебрежением об обрядах православной церкви. Сверх того, кстати и не кстати, твердил о превосходстве немцев перед русскими. Когда он услыхал о кончине старого шведского короля, которого престол должен был занять кронпринц Адольф Фридрих, он перед русскими с соболезнованием вспоминал, как шведские чины хотели было избрать будущим королем его, Петра Федоровича, и громко жалел, что не удалось ему быть королем в цивилизованной стране, вместо того, чтобы изнывать в России, где он постоянно чувствует себя как бы в неволе. Совсем не такова была его супруга. Принявши православие, конечно, также по необходимости, она вела себя так, что никто не осмеливался говорить, что она приняла его неискренне. Она не только не показывала, подобно своему супругу, презрение к русской народности, напротив, основательно выучилась русскому языку, любила говорить и писать на этом языке, все русское ее занимало, все, что было хорошего в России, было для нее мило и любезно. Она как будто вся переродилась в русскую женщину. И уже в ту пору просвечивалась в ней та могущественная Екатерина, которой стала она впоследствии в глазах всего мира. Образовалось в России два царских двора. Один императрицы, носивший название старого или большого. Другой, называемый малым или молодым, двор наследника престола, а на самом деле его супруги. Бестужев сначала принадлежал к большому двору и был как бы противником великой княгини. Но Екатерина была так умна и так хитра, что способна была провести 10 Бестужевых при всей их дипломатической тонкости. Никто, подобный ей, с такой сдержанностью и самообладанием не умел, когда нужно, скрывать свои чувствования и находить удобное время, когда можно проявить их. Со временем, как мы увидим, Екатерина совершенно овладела старым канцлером и сделала его своим покорным слугой. Два направления тогдашней политики разделяли государственных людей на две стороны. Одни желали союза России с Австрией и Англией, другие наклонны были к союзу с Францией и даже с Пруссией, находившуюся тогда с Францией в союзе. Бестужев принадлежал к первой стороне. Воронцов и Листок – к последней. Бестужев в ту пору подружился с австрийским посланником и в то же время находился в приязненных отношениях ко всем представителям Англии, которые в Петербурге сменяли быстро один другого. Бестужев представлял императрице о выгодах предпочесть всяким другим союзам союз с Австрией и Англией. И на ту пору взял верх. Россия в 1747 году заключила оборонительный договор с Австрией и Англией, и российская императрица обязалась отправить 30 тысяч вспомогательного войска на помощь венгерской королеве против прусского короля, Франции и Испании. Это войско снаряжено было в Лифляндии и вступило в Германию под главную командою князя Репнина. Поход этот не ознаменовался военными подвигами, но имел то важное значение, что содействовал скорейшему заключению Ахенского мира, прекратившего в Европе войну за австрийское наследство, которое широко уже разыгралось не только в Европе, но и в отдаленных краях Нового Света. Бестужев, поставивший на своем в делах внешней политики, стал всемогущим человеком в России и захотел удалить от государыни и от влияния на дела Воронцова и Листока. Воронцова устранили на время очень деликатно. Он получил дозволение путешествовать по Европе с целью совершить свое образование. То было давнее его собственное желание. С Листоком у Бестужева расправа была резче. Бестужев не забыл, какие неприятности учинил Листок близким родным канцлера по Лопухинскому делу. Сначала Бестужев сумел подействовать на императрицу так, что она, вообще очень изменчивая в своих симпатиях и антипатиях к людям, стала обращаться с Листоком холоднее прежнего. И так мало ценить его, что когда Бестужев доложил ей, что Листок получает пенсион от Франции, Елизавета Петровна насмешливо сказала: «Вольно французам тратить деньги по-пустому. Листока я совсем не слушаю, да и говорить себе слишком много не позволяю». Когда же ей донесли, что Листок часто видится с прусским посланником и получает от него пенсион, императрица приказала надзирать за Листоком, но все-таки не решалась придраться к нему без явных улик. Тогда Бестужев прибегнул к другой уловке. Он представил государыне, что считает небезопасным оставлять при высочайшей особе в качестве врача человека, способного сделать ей вред. Императрица не рассердилась за это на канцлера, но не придала ему и полной веры, а только сказала ему, что будет с большой осторожностью принимать лекарства от Листока. К более решительным мерам против Листока канцлер все еще не мог побудить императрицу. Видно, воспоминание о прежних услугах Листока останавливало ее. Наконец, сам Листок неожиданно подал против себя повод. 20 декабря 1748 года Листок вместе с третьей своей женой Анной Менгден, сестрой Юлианы Менгден, был в гостях у одного прусского купца. Там же были гостями секретарь Листока, капитан Шапюзо, шведские послы при Петербургском дворе, Валькенстерна и Гепкин, и жена прусского посла графиня Финкенштейн. После обеда в наступающие зимние сумерки Шапюзо вышел из дома и приметил одетого дурно в ливрее неизвестного ему человека. Уже несколько дней Шапюзо замечал, что этот человек постоянно бродит около дома. Шапюзо, угрожая ему шпагою, принудил того войти с собою в дом того купца, где находился Листок с другими гостями. Листок предложил неизвестному 50 рублей, если он откровенно скажет, кто он такой и кто его посылает шпионить. Неизвестный упорствовал и уверял, что ни от кого не получал поручения шпионить. Листок приказал позвать из своего караула унтер-офицера и гренадера и хотел заставить батагами неизвестного открыть, кто он такой. Тогда неизвестный объявил, что он человек какого-то гвардейского офицера, который поручил ему наблюдать за каждым шагом Листока и Шапюзо. Листок тотчас поехал во дворец, упал к ногам императрицы, уверял в своей всегдашней верности и преданности и просил удовлетворения за оскорбление. Елисавета выслушала его ласково, просила потерпеть и обещала исследовать дело. Успокоенный Листок отправился от государыни в дом того же прусского купца, где оставил других собеседников и пробыл там до полуночи. Между тем Елисавета дала приказание арестовать и отвезти в крепость Шапюзо и четырех служителей Листока, о которых предполагалось, что они могут сообщить сведения о поведении Листока. Императрица говорила своим приближенным, будто считает преступным уже то, что эти господа взяли на себя роль судей над чужим человеком. И если они совершенно невинны, то нечего им страшиться шпионства над собой. 22 декабря Листок попытался еще раз явиться к государыне, но его не допустили. А 24 декабря в 11 часов утра генерал Апраксин со 150 солдатами явился в дом Листока и объявил ему арест в его доме. Причем удалили от него употребление ножа и всякого острого орудия. Жена Листока была в церкви и в тот день причащалась. По возвращении домой и она получила приказание оставаться в своем доме под арестом. В этот самый день при дворе устраивалась помолвка фрейлины Салтыковой. Государыня была отменно весела, а сам Листок был назначен в числе шаферов невесты. Но, разумеется, теперь не явился. Наконец, 26 декабря, императрица оставила столицу и перебралась в Царское село. А Листок того же дня вечером вместе с женой был отвезен в крепость. Александр Шувалов, заменивший недавно умершего Ушакова в начальстве тайной канцелярии, вел допрос над Листоком и его участниками. К Шувалову придан был граф Апраксин, большой приятель Бестужева. Листок с необычайным терпением несколько дней отказывался от пищи, позволяя себе глотать только немного минеральной воды. На делаемые ему вопросы не отвечал ничего. Но Шапюзо, ввиду пыток, которыми его стали пугать, объявил, что Листок получал от прусского короля пенсион и вел ночные беседы с посланниками прусским и шведским. Назвал, кроме того, приятелями Листока вице-канцлера графа Воронцова, генерал-прокурора князя Трубецкого и генерала Румянцева. Но о смысле бесед их между собою отозвался незнанием, говоря, что Листок давно уже не показывает к нему откровенности. Елисавета, не допросившись ничего от Листока и Шапюзо, приказала прибегнуть к пыткам, как к неизбежному в те времена средству доискаться правды в случае запирательства обвиняемого. Листока вздернули на дыбу. Этот человек, уже 11 дней не принимавший никакой пищи, с равным присутствием духа вынес мучение на дыбе и показал столько духовной крепости, что, снятый с дыбы, сам пошел в свой каземат. Он отрицал все, в чем думали обличить его, и клялся, что ни в чем не погрешил против государыни. «Все мое несчастье, — говорил он, — сталось по злобе великого канцлера. Но придет время, правда всплывет наверх, и государыня начнет сожалеть, что оказывала доверенность этому человеку». К нему подослали жену его, научившие ее убеждать мужа сознаться и обещали пощаду и возвращение милости государыне. Кто раз побывал в Котовских, палача, руках, тот уже не может желать никакой к себе милости, отвечал Листок. Листоку нетрудно было запираться. После того, как арестовали Шапюзо, у Листока оставалось еще 4 свободных дня. В это время он успел передать все компрометировавшие его бумаги шведскому послу Валькенстиерну, а тот с ними уехал тотчас в Стокгольм. И во время процесса, производившегося над Листоком, невозможно было отыскать никаких письменных доказательств к его обвинению. Тем не менее, процесс над ним затянулся более чем на год и окончился уже в 1750 году. Все имущество его было конфисковано, из него взято на судебные издержки так много, что на одни письменные материалы выставлена была неимоверная сумма – 800 рублей. Его дом в Петербурге подарен был графу Апраксину, производившему над ним следствие вместе с Шуваловым. Листока сослали в Углич, и там содержали очень строго и скудно, а в 1753 году в виде облегчения перевели в Устюг Великий и дозволили жить с ним его жене. Там пробыл он до кончины Елисаветы. В конце 40-х годов прошлого века, приблизительно в 1747 году, в жизни императрицы произошла перемена, отразившаяся на делах внутренней и внешней политики. До сих пор влиятельнейшим лицом при Елисавете Петровне был Алексей Григорьевич Разумовский. Он был сын простого казака в селе Лемешах Киевского полка, близ города Козельца. Убежавший мальчиком от пьяного и дрочливого отца в село Чемеры, он проживал там у дьячка, учился грамоте и пел на клиросе. Проезжавший полковник Вишневский по дороге в Венгрию покупать для двора вина, заехал в церковь, услыхал прекрасный голос Алексея и взял его с собой в Петербург для придворного хора певчих. Это было в 1730 году. В том же году цесаревна Елисавета, посетившая церковь в Зимнем дворце, упросила обергофмейстера Левенвольда уступить Алексея для ее придворной церкви. Чрезвычайно красивый и статный, Алексей Разумовский понравился цесаревне. По восшествии своем на престол Елисавета Петровна, по убеждениям духовника своего Дубянского, сочеталась тайно браком с Разумовским в селе Перове близ Москвы и вслед за тем немедленно осыпала его богатствами и почетом. Из ничтожного казака, до того бедного, что мать его собиралась просить подаяние под окнами, Разумовский по знатности положения своего и по громадному богатству стал первым вельможею в России и принимал льстивые поклонения от родовитых особ. Из благоволения к нему императрица вывела в знать всю близкую родню его. Матери его оказывала она большое почтение, меньшого брата Кирилла отправила для образования за границу, а по возвращении назначила президентом академии, а потом приказала избрать гетманом в Малороссии. Елисавета ревностно оберегала честь этого возвышенного ею рода. В архивах сохранилось множество дел, производившихся в тайной канцелярии по распространению отзывов, оскорбительных для любимца государыни и для его родичей. Все разбирательства по этим делам оканчивались трагически. За стенком, дыбою, кнутом, плетьми, батагами, шпицрутенами и, наконец, ссылкою на каторгу. Но сам Алексей Разумовский ничему этому не был причастен. По единогласным известиям современников, это был человек в высшей степени добросердечный, прямодушный, хотя подчас и вспыльчивый, но никак не заносчивый, не спесивый и потому всеми любимый, несмотря на то, что его низкое происхождение должно было возбуждать у одних зависть, а у других досаду. Много лет провела императрица в невозмутимом согласии с Разумовским. Но вот государыня приблизила к себе новое лицо. То был молодой и лучше воспитанный, чем Разумовский, Иван Иванович Шувалов. Вся семья Шуваловых принадлежала к родовому русскому дворянству и возвысилась только при вступлении на престол Елисаветы Петровны. Один из Шуваловых, Петр Иванович, женился на Мавре Егоровне Шепелевой, большой любимице Елисаветы Петровны. И это был первый шаг к подъему фамилии Шуваловых. Брат Петра, Александр, сделан был начальником тайной канцелярии по кончине генерала Ушакова. Рекомендация и ходатайство той же Мавры Егоровны возвысили родственника Петра и Александра Шуваловых, Ивана Ивановича. Он получил при дворе сначала звание камер-пажа, потом камер-юнкера, наконец, камергера. Разумовский не утратил милости государыни и не только не показывал огорчения, но относился дружелюбно к Шувалову. Возвышение, или, как тогда говорилось, случай Шувалова, возымел то важное последствие, что с тех пор он сам, а с ним и прочие Шуваловы, составили при дворе партию с большим влиянием на дела империи. Тогда как прежде скромный, малоразвитой Алексей Григорьевич и вся его родня, на которой слишком резко выказывались признаки простонародного происхождения, почти никаких дел не касались, исключая брата Алексеева Кирилла, получившего образование за границей.